Эту технику можно считать завершенной. Осталось только дождаться, когда у него появится возможность сформировать золотое ядро. Всего на прокачку мантры у него ушло 15 шаров эссенции 5 элементов. В запасе имелось еще 2. Ему еще предстояло решить, на что их потратить, но Сяси посоветовала приберечь их. Еще неизвестно, когда у них появится возможность отыскать новую земную жилу. Согласившись с этим, он убрал последние 2 шара и решил не спешить с их растратой. «Сяси, кто-нибудь приходил ко мне в последние 2 дня?» — спросил затем Суи. Все это время он был сосредоточен на формировании небесной жилы 5 элементов, поэтому почти не обращал внимания на окружающий мир. Могла ли Ньюлин навещать его в это время? Не пропустил ли он интересные новости от нее? В ответ Сяси покачала головой. За последние 2 дня ей не приходилось ни от кого прятаться. Обычно Ньюлин приходила раз в несколько дней, рассказывая ему о последних новостях. С последнего раза прошла уже неделя. Могло ли с ней что-то случиться? При мысли об этом взгляд Суи стал серьезным, и он покинул комнату культивации. Но внезапно Сяси остановила его. «Погоди, ты уверен, что тебе стоит выходить на люди в таком виде?» Все тело Суи было грязным, и от него ужасно разило. Заметив это, он себя обнюхал и кивнул. Поэтому, покинув комнату, он первым делом окунулся в небольшой пруд во дворе. Он не знал, что все это было результатом очищения его тела от шлаков в ходе формирования меридианов. Это сильно повлияло на его физиологию, сделав его более мускулистым и мужественным. Теперь он стал меньше походить на того подростка. Черные как смоль волосы стали длиннее, развиваясь на ветру, что делало его более элегантным и безудержным. Глаза под парой мечеподобных бровей ярко сияли и были полны решимости. За это недолгое уединение он стал совершенно другим человеком. Суи вполне заслуживал звания молодого сердцееда. В одеянии красного пламени он и вовсе походил на молодого господина знатной семьи. Приведя себя в порядок, Суи покинул дом и направился к поместью клана Ньо. В то же время клан Ньо посетило несколько гостей. Все они были ключевыми фигурами различных знатных семей, и Ньо Лунсин был вынужден принять их. В гостевом дворце нефритового зеленого двора Ньо Лунсин провел банкет, чтобы поприветствовать 4 старейшин. Его взгляд не выражал никаких эмоций, ни смирения, ни высокомерия. Он старался оставаться вежливым. Легким взмахом руки он приказал слугам налить им вина. «Я польщен, что вы решили навестить мой дом», — сказал он, подняв чашу и сделав тост. «Могу я узнать, зачем вы здесь? Чем я мог так обеспокоить вас?» Многих из гостей он знал, особенно Сюань Лин Цзы. В последнее время о нем ходило немало противоречивых слухов, из-за чего он приобрел большую известность. Мужчина средних лет, который также был одет в форму павильона меча, судя по всему, был их мастером павильона меча, Сюанем Мин Цзы. Про другого старика, одетого в пурпурную мантию, Ньо Лунсин ничего не мог сказать. Скорее всего, он не принадлежал к семьям центральных равнин и был выходцем из другого конца Великой Пустоши. Что до старика в сером, сидящего рядом с Сюань Мин Цзы, то это был старый монстр семьи Тан по имени Тан Шан. Оставалось под вопросом, почему они пришли к нему. Неужели они уже раскрыли местонахождение Суи? Ньо Лунсин сразу отбросил эти мысли. О том месте знали только он и Ньо Лин. Кроме того, дочка не навещала его уже несколько дней. Что же их выдало? «Господин Ньо, нет необходимости объяснять, зачем мы здесь», — первым подал голос Сюй Цуэ, старик в пурпурном одеянии. «Передайте нам этого человека, и ваша семья сможет расшириться и укрепиться в центральных равнинах, если откажетесь». Глаза Сюй Цуэ вспыхнули опасным цветом, и его тон стал угрожающим. Глава 225. Дедушка Ньо Дин Тянь, услышав угрозу в словах Сюй Цуэ, Ньо Лунсин резко похолоде. «Старший, при всем уважении, я не потерплю угрозы в моем доме. Что касается ваших требований, то я не знаю, о чем вы говорите. Кого я должен выдать? И все же, они здесь из-за Суи», — подумал он, но не подавал виду. Сюй Цуэ возмутила, как этот юнец играет перед ним дурака. Терпеть такого от такого молокососа он не собирался. Но Тан Шан тут же удержал его от опрометчивых действий, протянув руку и сказав: «Спокойно, старый хрыч, позволь мне разобраться и пояснить все господину Ньо». Сказав это, Тан Шан повернулся к Ньо Лунсину и улыбнулся. «Господин Ньо, вы следили за последними событиями в центральных равнинах?» Ньо Лунсин также изобразил дружелюбие и спокойно ответил: «Старейшина Тан, я не так много знаю о последних событиях. Вы знаете, о чем я говорю, господин Ньо, как и о том, почему мы пришли к вам», — продолжил Таншан. Услышав это, Ньо Лунсин слегка вздрогнул. «Этот старый монстр клана Тан замыслил что-то недоброе. Я должен быть осторожен, иначе он загонит меня в ловушку». «О чем же? Говорите напрямую», — спокойно ответил он, спокойно глядя на собеседника. «Если моя семья Ньо может оказать вам помощь, мы рассмотрим это предложение». Старик ухмыльнулся. «Хорошо, что вы так говорите. Это долгая история. Все началось еще месяц назад. В то время мы, если коротко, то Таншан скормил ему лживую историю и объяснил, что их основная цель – отыскать человека, что нанес их интересам большой ущерб. Этот человек, Суи, глубоко повязан с вашим кланом. Что вы можете сказать о нем?» Взгляд Таншана сфокусировался на лице Ньо Лунсине. Когда он произнес имя Суи, его реакция и любое колебание может доказать, что Суи прятался у семьи Ньо. Это бы хорошо объяснило, почему их шпионы так и не нашли мальчишку. Внезапно Ньо Лунсин улыбнулся, услышав его имя, и его глаза слегка дернулись. Это не могло укрыться от Таншана. Будь то культиватор или обычный человек, многие из них были не в состоянии в критический момент полностью управлять своими эмоциями или мелкой моторикой. Он воспользовался этим моментом и произнес имя Суи. Как и ожидалось, он знал, где прятался этот наглец. Ньо Лунсин сделал задумчивый вид и ответил со слабой улыбкой. «Что я могу сказать о Суи? Я виделся с этим человеком всего однажды. Это все, что я могу сказать о человеке по имени Суи». Его глаза оставались очень ясными и не подавали никаких признаков лжи. Теперь настала очередь Таншана хмуриться. Если он действительно виделся с Суи всего однажды, какова вероятность, что тот прячется в поместье клана Ньо? «Вот оно как», — сказал он, кивнув. «Поскольку семья Ньо не взаимодействовала с этим преступником, на этом разговор можно окончить. Боюсь, когда мы его наконец поймаем, это сильно повлияет на развитие вашего клана Ньо». Взгляд Ньо Лунсина похолодел. Казалось, эти люди были уверены, что Суи прячется в поместье, поэтому преднамеренно угрожали его клану, в этот раз лишь намеками. В следующий раз их угрозы станут более откровенными, и они станут врагами. Хоть их семья обладала определенной силой, чтобы противостоять двум знатным семьям, но такого альянса они могут не выдержать, особенно если вмешается сокровищница. Такого шанса они точно не упустят. «Ха-ха-ха, ну вы и негодники», — раздался громкий голос из глубин дворца. «Вас приняли в мой дом как гостей, и вместо старика вы решили устроить переговоры с этим юнцом?» Во двор медленно вышел энергичный старик с красным лицом. Ньо Лунсин просветлел, как только услышал его голос. «Ньо Динтянь, разве ты не отправился в регион центральных небес формировать ядро? Почему ты здесь? А почему я не могу быть здесь? Это мой дом и моя семья». Старик встал рядом с Ньо Лунсинем, дав ему знак уйти. «Отец», — уважительно отозвался Ньо Лунсин, не совсем поняв, почему его спроваживают. «Уходи», — резко сказал старик. «Девочка на заднем дворе ожидает тебя». «Линер?» «Да». Больше не задавая вопросов, Ньо Лунсин встал и ушел. Ньо Динтянь сел на его место и посмотрел на четырех потрясенных стариков. «Ну-с, давайте поговорим, старые друзья». Ньо Лунсин вышел на задний двор клана Ньо. Его встретили беспокойные дочь и жена. «Отец, как все прошло?» Тут же встала и спросила Ньо Лин. Ньо Лунсин вздохнул и покачал головой. «Они уже поняли, что клан Ньо прячет твоего друга. Думаю, это лишь вопрос времени, когда на нас начнут давить. К счастью, твой дедушка наконец покинул свою комнату для культивации. Против него они не посмеют действовать слишком безрассудно». Глаза Ньо Лунсина сверкнули благоговение. Его отец был довольно известен в Великой Пустоши. В свое время он сумел приструнить сразу 7 великих семей. Тогда клан Ньо находился на пике своего развития. К сожалению, позже, уже когда они заняли свое причитающееся место в центральном городе, Ньо Динтянь получил серьезную травму в маленьком мире. С тех пор он надолго исчез с радаров. Многие считали, что Ньо Динтянь закономерно сформировал ядро и продолжил свое развитие в центральных небесах, и лишь единицы знали, что он восстанавливался в глубине поместья клана Ньо. С тех пор минуло почти 10 лет, за которые клан Ньо переквалифицировался в торговую компанию. Из-за этого молодое поколение думало, что они с самого начала были торговцами. Лишь старшее поколение помнило, какой силой раньше обладал их клан. И теперь он снова с ними, сидит и улыбается Таншану и другим старикам. «Соблюдайте осторожность». Глава 226. Ньо Динтянь атакует. Они вдвоем гуляли по улицам центрального города. По правде говоря, те, кто был плохо знаком с Суи, не смогли бы его узнать из-за переменившейся внешности и длинных волос. В целом усиление духовного корня и болезненная перестройка посредством мантры небесной жилы пяти элементов довольно положительно повлияли на его внешний вид. Раньше, когда Суи и Ньюлин гуляли вместе, прохожие могли чаще всего обращали внимание на сказочную красоту Ньюлин. Суи же был слишком блеклым на ее фоне. Однако сейчас, гуляя вместе, они оба вызывали всеобщее удивление. У людей даже возникло впечатление, что они были похожи на сказочных влюбленных. Очень быстро они миновали взгляды крупных клановых поместья и вернулись на территорию поместья Ньо. Он уже в третий раз приходил сюда, но охранявшие вход стражники не узнали Суи и подумали, что их юная госпожа привела домой другого мужчину. Они тут же зашипели и поприветствовали его. «Юная госпожа, вы вернулись». Услышав это, Ньюлин слегка кивнула, а затем потянула Суи за собой. Передний двор резиденции Ньо был таким, как и раньше. Ветки ивы трепетали на ветру, а опавшие листья падали в небольшой пруд с прозрачной водой, вызывая легкую рябь. В тот момент, когда Ньюлин уже собиралась привести Суи к определенному месту, она услышала порыв ветра. Сердце Суи тут же напряглось. Он привел в движение свою эссенцию, крепко сжал руку Ньюлин и потянул ее за собой. Несмотря на то, что после того, как Суи потянул за собой Ньюлин, у нее на сердце стало немного легче, она все равно спросила с недоумением: «Брат Су, что ты делаешь? Будьте начеку, враг атакует», — настороженно ответил он. И тут же перед Суи возникла ударная волна, несущаяся к нему. Его глаза сфокусировались, и аура духовной силы на его теле автоматически пришла в движение. Эссенция внезапно зациркулировала. Можно было заметить, что эссенция пяти элементов в центре его ци стала еще быстрее и плотнее благодаря циркуляции пяти небесных меридианов. Его ладонь, наполненная энергией, ударила по несущейся к нему ветряной ладони. Бах! И тут же раздался приглушенный звук. Огромная сила заставила его сделать два шага назад, и атаковавший тоже кувыркнулся в воздухе, но затем устойчиво приземлился. Единственное, что можно было разглядеть, это тень с черной маской на лице и свирепым взглядом. Ньюлин долго гадала, почему враги напали на ее дом, но затем, когда смогла внимательнее разглядеть человека в маске, она не могла поверить глазам. Но даже если бы ей завязали глаза, Ньюлин все равно смогла бы без труда узнать своего дедушку. Как раз в тот момент, когда она собиралась крикнуть, Ньюдин Тянь посмотрел на нее, дав знак ничего не говорить. Ньюлин сразу же забеспокоилась. Она не знала, что затеял ее дед. А вдруг Суи его неправильно поймет? Как раз в тот момент, когда она собиралась что-то сказать, несмотря на выражение лица Ньюдин Тяня, Суи отпустил ее и повернул голову, чтобы посмотреть на Ньюлин. «Ты должна уйти». То, что Суи защищал ее, ошеломляло еще больше. Она послушно отступила назад. Эта сцена прямо-таки взбесила старого мастера Ньо. Проклятие, его внучка выросла и отвернулась от него. Когда он подумал о том, как его послушная внучка, которую он знал с малых лет, беспрекословно слушается этого сопляка, в его сердце поднялась волна гнева. Аура старого мастера продолжала нарастать, и упавшие на землю ивовые листья также медленно поднялись под действием этой ауры. Мощная аура развивала элегантные длинные волосы Суи. Он тут же посмотрел на человека в маске и нахмурился. Эта аура была сильнее, чем у старых монстров вроде Сюань Линьцзы. Откуда его враги могли откопать столь опасного воина и как уговорили его напасть на клан Ньо? Он холодно посмотрел на человека в маске. По седым волосам можно было понять, что противник тоже принадлежал к старикам. Суи не стал сопоставлять его с кланом Ньо. Если они хотели предать Суи, не было бы нужды вообще устраивать все здесь. «Кто ты?» – холодно спросил Суи. «Тебя послал Сюань Линьцзы и другие старые сволочи?» Противник рассмеялся в ответ. Аура на его теле внезапно стала резкой, и смех стал зловещим. «ТЦ, мне нет нужды отвечать тебе. Ты взял чужое и наслал на нас беду. Готовься умереть, паршивец». С этими словами аура противника вспыхнула. От его тела остались лишь остаточные изображения. В его руке собралась чрезвычайно мощная эссенция, и он снова ударил ладонью в сторону Суи. Как быстро! Его глаза сфокусировались, и тело тоже пришло в движение. Его ноги заскользили, тело наклонилось, и он увернулся от ладони противника. От сильного ветра по его красивому лицу пробежала волна боли. В то же время он не проявил слабости. Уклонившись от ладони противника, Суи наклонил корпус и поднял ногу, желая нанести удар ногой по корпусу противника. Однако реакция его противника также была на довольно быстрой, как будто он заранее предвидел следующее движение. Тело противника вспыхнуло, и он отпрыгнул назад, чтобы увернуться от удара ногой. Они не применяли техник. Вместо этого оба полагались на свою эссенцию и физическую силу. Это заставило Суи слегка приподнять брови. Что это за странный убийца такой? Он чувствовал, что его противник очень силен. Если бы Суи за последний месяц не добился своего значительного прогресса, уже первый удар стоил бы ему немало очков ци и крови. Он видел, что старик отпрянул от него, и аура на его теле стала жесткой и свирепой. Как только он подумал, что старик собирается применить технику, тот снова бросился к нему, не говоря ни слова. Однако на этот раз его кожа головы немного онемела. Он увидел колебания истинной сущности вокруг тела старика, и это действительно вызвало взрывы воздуха. Старик даже не применил ни одной техники, подумал Суи, почувствовав колебания эссенции старика. Он мог достичь такой силы без всяких техник, просто вливая в себя эссенцию. Это поистине ужасало. Он почувствовал взрывную силу старика, и уголки его рта слегка изогнулись. Суи теперь тоже не терпелось узнать, на что он способен без применения техник. Он сделал шаг вперед левой ногой и тут же влил в руку эссенцию пяти элементов из небесных меридианов в центре его ци. Его ладонь собралась в кулак, и слабая пятицветная эссенция начала собираться в кулаке. Его взгляд внезапно стал резким. Затем он нанес удар, громко разрывая воздух. Ужасающая пятиэлементная эссенция даже заставляла окружающую среду то нагреваться, то остывать. От этого вида в глазах противника отразился шок. Однако останавливаться было поздно, поэтому ему оставалось только атаковать в ответ. Бум! С глухим звуком вместе соприкосновения кулака и ладони взметнулась ударная волна. Одеяния обоих развивались во все стороны, а вместе с этим с лица противника слетела маска. Окружающая обстановка также стала несколько беспорядочной под воздействием ударной волны. Неизвестно, сколько листьев упало с ветвей ивы. Даже маленький пруд разлетелся на множество водяных столбов. Глава 227. Дедушка, ха-ха-ха, парень, твоя сила неплоха. Ты действительно смог выдержать мой удар. Похоже, ты разозлил этих старых псов не из чистой самонадеянности. Послышалось слабое хихиканье. Суи и старик, скрывавший свое лицо, разжали кулаку и опустили руки. Суи медленно поклонился старику и сказал: «Спасибо, что позволил мне победить, старший». Хотя старик, стоявший перед ним, напал на него из-под тишка, он не использовал никаких приемов. Более того, во время обмена ударами ни от кого не исходило убийственной ауры. Вся эта битва была похожа на простое испытание. Кроме того, краем глаза Суи заметил, что на лице Ньолин застыло безмолвное выражение. В нем не было стразы и чего-либо поданного. По нему можно было определить, что она знала старика. Видимо, он был членом ее клана. Хо Цуи был очень удивлен, что у семьи Ньо есть такой могучий старик. Эта встреча должна была проверить его силы. Знать бы еще, для чего Старки решил устроить для него проверку. В то же время Ньолин вышла вперед с лицом, полным гнева. Она посмотрела на старика и кокетливо сказала: «Дедушка, что ты делаешь? Суи, наш гость. Что, если бы ты его спугнул?» Услышав это, лицо Ньо Динтиня снова потемнело. Его взгляд на Суи стал недружелюбным. Суи казалось, будто его разглядывала огромная хищная птица. Внезапно он почувствовал холодок по спине. Он не знал, почему старик так резко изменился в лице. Кроме того, Ньо Лин обращалась к нему как к дедушке. Суи выпучил глаза, глядя на Ньо Динтиня. Затем он с недоверием посмотрел на Ньо Лин. «Ты дедушка сестры Ньо?» – неуверенно спросил он. Поначалу он принял старика за высокопоставленного старейшину семьи Ньо или что-то в этом роде. Он не ожидал, что он окажется дедом Ньо Лин, тем более что возглавлял клан ее отец. Старик слегка фыркнул, затем погладил свою короткую седую бороду и равнодушно сказал: «Все верно, я, Ньо Динтянь, я дедушка Ньо Лин и вдовесок являюсь отцом всему клану Ньо». Затем Суи сжал кулаки и кивнул, формально поприветствовав его. «Приветствую вас, старший Ньо». Будь то личность или сила собеседника, оба были достойны того, чтобы называть его старшим, не говоря уже о том, что он был дедушкой Ньо Лин. «ХМФ, пойдем со мной, здесь не место для разговоров», — громко сказал Ньо Динтянь, словно ему все еще было не по себе от гнева Ньо Лин по отношению к нему. При мысли о том, что его послушная девочка, которую он воспитывал почти 20 лет, дерзит ему из-за вонючего сопляка, сердце старого мастера Нью обливалось кровью. Однако он заметил, как Нью Лин и Суи обращались друг к другу. Было очевидно, что его внучка крайне благосклонна к нему, но почему-то оба все еще обращались друг к другу просто как к товарищам даосам. Быть может, он краем глаза взглянул на Нью Лин и нахмурился. Затем в его сердце зародилась смелая мысль. Возможно ли такое, что его маленькая привязалась к нему без всякого постороннего участия? Его взгляд был слегка сосредоточен, и никто не знал, о чем он думает. Из слов девочки можно было понять, что она очень заботится об этом вонючем сопляке Суи. Однако этот сопляк, похоже, не испытывал подобных чувств к его драгоценной внучке. Как же все тяжело с этой молодежью. Старый мастер Нью посмотрел на Нью Лин, и в его глазах промелькнула сердечная боль. Вскоре они втроем прошли по прохладной дорожке и оказались в павильоне. Старый мастер Нью сидел лицом к лицу с Суи, Нью Лин сидела рядом с Суи. Видя это, старый мастер Нью про себя вздохнул. Он не хотел, чтобы в конце концов его внучка плакала в одиночестве. Важнее всего были мысли этого сопляка, стоящего перед ним. Даже если у него действительно не было никаких намерений касаемо его драгоценной внучки, Нью Дин Теню было на что злиться. «Скажи мне, чем ты обидел этих старых ублюдков?» — спросил старик тоном, не терпящим возражений, грозно поглядев Суи. Услышав это, Суи кивнул и медленно объяснил. С самого начала он был приглашен городским лордом, а затем попал в запретную землю. Позже он оставил всех стариков в дураках, что-то выкрав, и в конце концов стал самым разыскиваемым человеком в Великой Пустоши. Чем больше старый мастер Нью слушал, тем мрачнее становилось его выражение лица. Он взмахнул своей огромной рукой и хлопнул ею по столу. Бах! Чашки на столе подпрыгнули от его удара. Голос Суи внезапно прервался, и атмосфера стала несколько напряженной. Как раз в тот момент, когда Нью Лин увидела, что дела обстоят не лучшим образом, она решила выступить и сказать несколько добрых слов, чтобы наладить атмосферу. Но старый мастер не внезапно разразился хохотом. «Ха-ха-ха, эту кучку старых пердунов действительно одурачил ребенок. Это так смешно, что даже стыдно. Ух!» Изначально торжественная атмосфера стала несколько неловкой после внезапной перемены. Даже Нью Лин удивленно посмотрела на старика Нью, как будто впервые увидела своего деда. «Старший Нью, что вы?» Суи был в замешательстве. Он думал, что у старшего Нью были какие-то отношения с этими старыми монстрами, но, увидев улыбку Нью Дин Теня, он не мог не запнуться. «Дружба? Какая еще дружба? Между ними в лучшем случае может не быть вражды». В это время Нью Дин Тянь тоже понял, что потерял самообладание. Он прекратил смеяться, откашлялся, а затем посмотрел на Суи и похвалил его. «Парень, ты молодец, эти старики очень хитры, немногие способны переиграть их, думаю, у тебя запасено немало трюков в рукаве». Услышав это, Суи с улыбкой кивнула и легкомысленно сказал: «Верно, я воспользовался парочкой». Он не сказал, какие приемы использовал. В конце концов, есть вещи, которые стоит полностью раскрывать. Старейшина Нью был не дурак, он не стал вдаваться в подробности. Нью Дин Теню достаточно было знать, что мальчишка оставил всех этих стариков с носом, и теперь у него будет возможность еще долго смеяться над ними. В то же время Нью Лин смотрела на улыбающегося Нью Дин Теня, и уголки ее глаз дрогнули. Затем она посмотрела на Суи и спокойно сказала: «Брат Су, только не обманывайся легкомысленным поведением моего деда. На самом деле он очень силен. Например, когда эти старики пришли сегодня к нам в дом, дедушка их прогнал». От слов Нью Лин, взгляд Суи стал потрясенным. Он вскочил и поклонился старику Нью. «Спасибо за помощь, старший Нью». Увидев это, Нью Дин Тянь махнул рукой и равнодушно сказал: «Пустое. Я просто дал им понять, что у них есть дела поважнее, чем тратить время на новичков вроде тебя, поэтому они ушли». Нью Дин Тянь не придал этому значения. По сравнению с этим делом, разбираться с той кашей, что наворотил мальчишка, было сущим пустяком. Однако для Суи это звучало совсем не так. Он знал, что эти старые монстры искали его не просто за тем, чтобы воздать за пострадавшую гордость. Они искали сокровище, нефритовый лотос судьбы. Но только что старый мастер Нью сказал, что убедил их отложить это в сторону. Что могло быть важнее нефритового лотоса судьбы? Он слегка нахмурился и посмотрел на Нью Дин Теня. «О чем вы говорите, старейшина Нью?» Глава 228. «Дедушка, ха-ха-ха, парень, твоя сила неплоха. Ты действительно смог выдержать мой удар. Похоже, ты разозлил этих старых псов не из чистой самонадеянности.

как будто впервые увидела своего деда. Старший Ньо, что вы? Суи был в замешательстве. Он думал, что у старшего Ньо были какие-то отношения с этими старыми монстрами, но, увидев улыбку Ньо Динтяня, он не мог не запнуться. Дружба? Какая еще дружба? Между ними в лучшем случае может не быть вражды. В это время Ньо Динтянь тоже понял, что потерял самообладание. Он прекратил смеяться, откашлялся, а затем посмотрел на Суи и похвалил его. «Парень, ты молодец. Эти старики очень хитры. Немногие способны переиграть их. Думаю, у тебя запасено немало трюков в рукаве». Услышав это, Суи с улыбкой кивнул и легкомысленно сказал. «Верно, я воспользовался парочкой». Он не сказал, какие приемы использовал. «В конце концов, есть вещи, которые стоит полностью раскрывать. Старейшина Ньо был не дурак, он не стал вдаваться в подробности. Ньо Динтяню достаточно было знать, что мальчишка оставил всех этих стариков с носом, и теперь у него будет возможность еще долго смеяться над ними». В то же время Ньо Лин смотрела на улыбающегося Ньо Динтяня, и уголки ее глаз дрогнули. Затем она посмотрела на Суи и спокойно сказала: «Брат Су, только не обманывайся легкомысленным поведением моего деда. На самом деле он очень силен. Например, когда эти старики пришли сегодня к нам в дом, дедушка их прогнал». От слов Ньо Лин, взгляд Суи стал потрясенным. Он вскочил и поклонился старику Ньо. «Спасибо за помощь, старший Ньо». Увидев это, Ньо Динтянь махнул рукой и равнодушно сказал: «Пустое. Я просто дал им понять, что у них есть дела поважнее, чем тратить время на новичков вроде тебя. Поэтому они ушли». Ньо Динтянь не придал этому значения. По сравнению с этим делом, разбираться с той кашей, что наворотил мальчишка, было сущим пустяком. Однако для Суи это звучало совсем не так. Он знал, что эти старые монстры искали его не просто за тем, чтобы воздать за пострадавшую гордость. Они искали сокровище, нефритовый лотос судьбы. Но только что старый мастер Ньо сказал, что убедил их отложить это в сторону. Что могло быть важнее нефритового лотоса судьбы? Он слегка нахмурился и посмотрел на Ни Динтяня. «О чем вы говорите, старейшина Ньо?» Глава 229. Секрет малых миров возможно, только Суи знал, какое унижение пришлось вытерпеть старейшинам. Должно было случиться что-то очень необычное, чтобы они даже на время забыли о Суи, иначе, судя по их поведению в запретной земле, им было бы не так-то просто отпустить его. Услышав вопрос Суи, Ньо Динтянь медленно постучал пальцами по столу. Он слегка нахмурился, словно раздумывая, говорить ему или нет. Что касается Суи, то он не спешил. Этот вопрос, безусловно, был очень важным. Если бы он сказал об этом так просто, люди бы засомневались, правда это или нет. Старый мастер Ньо поднял брови. Свет в его глазах вспыхивал снова и снова. В конце концов он решил рассказать. Взгляд старого мастера Ньо внезапно стал глубоким. Он посмотрел за пределы комнаты, словно вспоминая что-то. Через некоторое время он медленно сказал: «Суи, девочка, полагаю, вы уже сталкивались с маленькими мирами или чем-то подобным во время в ходе своего бессмертного пути в Великой Пустоши». Услышав это, оба посмотрели друг на друга и кивнули. Им уже приходилось бывать в других мирах, и у них имелось определенное представление о таких местах. Могло ли случиться так, что старый мастер Ньо хотел объявить об открытии еще одного малого мира? Как и ожидалось, увидев кивки Суи и Ньо Лин, старый мастер Ньо продолжил говорить. В Великой Пустоши есть множество таинственных миров. Всего существует три типа. Первый – постоянный, второй – периодический, а третий – случайный. В этих трех типах также есть миры, представляющие осколки былых времен, и миры Самсары. Миры Самсары? Озадаченно спросила Ньо Лин. Она немного знала о былых временах, но о мирах Самсары слышала впервые. «Да, девочка, не перебивай. Этому старику было нелегко решиться рассказать вам, так что слушайте внимательно». Услышав это, Ньо Лин послушно села обратно. При виде этого сердце старика Ньо наполнилось печалью. Маленькая девочка была все той же послушной девочкой. Она совсем не изменилась. «Надеюсь, старший Ньо сможет продолжить говорить», — сказал Суи. Его взгляд слегка замерцал, и тот слегка кивнул. «Так называемые миры былых времен — это как тайные гнезда королей демонов. Как только они будут разграблены культиваторами, новых не появится в течение сотен лет. Если вы находите вещи в тайных сферах, берите их, не задумываясь. Другого такого шанса не подвернется. Но миры Самсары – дело иное. Хотя миры Самсары открываются в одном и том же месте, каждый раз, когда вы в них попадаете, они разные, поскольку в дальнейшем те миры проходят цикл перерождения и больше нам не встречаются, как и все их содержимое. Они все еще внимательно слушали слова мастера Ньо. Было очевидно, что он еще не закончил. Самое главное, что он еще не ответил на вопрос Суи. Услышав о мире Самсары, он вспомнил свои последние приключения. Казалось, тогда он постигал самые глубокие уголки Великой Пустоши, постигая их тайны. Но из рассказа старика можно было понять, что эти так называемые руины, скорее всего, были проявлением каких-то сект разрушенных миров. В конце концов, они проявились в мириадах миров в ожидании человека, которому суждено унаследовать их тайны. Причина, по которой старейшина не упомянула о мирах Самсары, заключалась в том, что после исследования одного тайного царства через некоторое время появлялось второе. Все они появлялись в одном и том же месте и затем перерождались, поэтому их и называли мирами Самсары. Старый не продолжал говорить и в какой-то момент он ответил на вопрос Суи. Цель этих стариков – древние руины. Это можно считать миром былых времен. Никто не знает, как давно существуют эти древние руины, и никто не знает, насколько велик этот мир. На входе и выходе из древних руин стоит мощнейший барьер астрального ветра, блокирующий его. Даже мастер сферы формирования ядра погибнет, если попытается проникнуть внутрь. Содержимое этих древних руин чрезвычайно полезно для этих стариков. Кроме того, они могут получить большое количество очков культивации и чрезвычайно ценные свитки истинного понимания навыков. Только не говори мне, что ты не знаешь, что такое очки культивации и истинное понимание навыков. Это очень полезные вещи. С их помощью можно быстро продвигаться вперед и изучать техники ментальной культивации и приемы. Это сокровище небесного Дао. Даже старый мастер Ньо почувствовал некоторое возбуждение. В древних руинах действительно могло появиться такое сокровище, поражающее воображение. Суи ничего не ответил. Он был хорошо знаком с такими вещами, как очки культивации и истинное понимание навыков, поэтому, естественно, знал, для чего они нужны. Таким образом, стариками было выгоднее забыть о нем на время. При наличии таких предпосылок людям было трудно не поддаться искушению. Нужно было знать, что без очков культивации на совершенствование техники ментальной культивации уйдет много времени. То же самое касалось и заклинаний. Чтобы поднять свои заклинания на более высокий уровень, их нужно было постоянно постигать. Однако, имея очки культивации и истинное понимание навыков, можно было практически мгновенно совершенствовать техники культивации и боевые приемы. Можно представить, что одних этих двух вещей было достаточно, чтобы заставить людей волноваться, не говоря уже о других сокровищах. Он вспомнил о своей собственной системе оплаты. Именно благодаря этой системе он смог так быстро продвинуться. Пока Суи мог тратить деньги и пополнять запасы, он мог получить большое количество очков культивации, материалов, оборудования, техник ментальной культивации и прочие содержимое подарочных наборов. Однако ему было любопытно, как выглядели очки культивации и свитки истинного понимания навыков, что можно было получить из древних руин. Эти руины были довольно интересны. До сих пор Суи не встречалось ни одного мира, где можно было бы раздобыть очки и свитки. Старейшина Ньо, а руины, о которых вы говорили, уже начали открываться? Спокойно спросил он у Ньо Динтяня. Верно мыслишь, мальчик. Сильный ветровой барьер у входа в древние руины ослабевает каждые 30 лет. В это время все крупные семьи будут работать вместе, чтобы сломать печать на входе и войти в древние руины, чтобы исследовать их. Каждый раз, когда ветряной барьер ослабевает, он действует только в течение полугода. Если в течение этого времени ты не успеешь покинуть этого места, придется подождать внутри 30 лет до следующего ослабления барьера, прежде чем сможешь покинуть их. Однако я не могу припомнить случаев, когда кому-то удавалось прожить в этих руинах 30 лет. Древние руины – самое опасное место в Великой Пустоши. Ньо Динтянь не стал продолжать говорить. В этот момент Суи и Ньо Лин молчали, словно о чем-то размышляя. Для Суи, естественно, было хорошо, что старейшинам нужно было подготовиться к походу в древние руины. Более того, следующие полгода ему не придется беспокоиться о стариках. Однако он также хотел отправиться исследовать древние руины. Вот только по словам старого мастера Ньо, древние руины, вероятно, были доступны только для могучих семей. Культиватор-одиночка вроде него не имел права войти. Подумав об этом, он лишь беспомощно вздохнул. Его взгляд был несколько беспомощным. Вздох Суи был случайно услышан Ньо Динтянем. Старый мастер Нью посмотрел на него многозначительным взглядом, а затем равнодушно сказал: «Юный Суи, не хочешь ли ты исследовать древние руины?» Глава 230. Ночная беседа. Глаза Суи загорелись, когда он услышал вопрос старейшины Нью. Затем он посмотрел на Нью Динтяня и спокойно сказал: «Старейшина Нью, я действительно хочу исследовать древние руины. Однако, как вы и сказали, древние руины контролируются и запечатаны кланами. Полагаю, только потомкам этих кланов разрешен туда доступ». «Действительно, войти разрешается только представителям данных семей», — кивнул Нью Динтянь, но тут же продолжил: «Однако моя семья Нью тоже входит в число данных кланов. У нас есть квота, и ради этой возможности я даже вышел из уединения. Как насчет тебя, мальчик? Если ты согласишься на одно условие этого старика, то он даст тебе одну из квот нашей семьи Нью». Услышав это, Суи ненадолго задумался и в конце концов с радостью согласился. «Если условия старшего Нью не выходят за рамки моих возможностей, то я, разумеется, соглашусь». Его ответ был очень твердым. Это был не трусливый способ отказаться, а выполнение условия в рамках своих возможностей. Если это что-то действительно будет за рамками его возможностей, Суи не мог давать никаких гарантий. Однако кто же знал, что Нью Динтянь посмотрит на него с серьезным лицом и медленно скажет, подчеркивая каждое слово: «Нет, что касается моих условий, то независимо от того, выходят ли они за рамки твоих возможностей или нет, ты должен их выполнить, иначе я не дам тебе квоту семьи Нью». От слабого давления старого мастера Нью у обычного культиватора подкосились бы ноги. Однако Суи по-прежнему смотрел прямо на него и говорил спокойно, не раболепствуя и не властвуя: «Старейшина Нью, давайте не будем сначала обсудим само условие, и уже затем масштабы моих возможностей». В дальнейшем он не стал останавливаться на этих вопросах. Вместо этого он спросил: «Каковы условия?» «Таким образом, если требования окажутся слишком сложными для него, то ему придется отказаться. Если нет, то отлично, он попадет в древние руины». Очень быстро Ни Динтянь раскрыл условия, и это заявление вызвало недоумение у сидевшего рядом с ним Нью Лин. «Я хочу, чтобы ты защитил Линэр». Когда он сказал это, Суи и Нью Лин были потрясены. «Дедушка, я тоже должна идти?» Нью Лин не совсем понимала. Древние руины открывались раз в 30 лет, а ей было всего 19. В последний раз древние руины открывались за 11 лет до ее рождения. Ни Динтянь молча посмотрел на Нью Лин и кивнул: «Да, хотя древние руины полны опасностей, но и бесчисленных возможностей. Разве вы не говорили об этом с отцом? Если ты хочешь идти по бессмертному пути, одного таланта будет недостаточно. Тебе также необходимо большое количество ресурсов для развития. Только тогда ты сможешь проложить себе бессмертный путь. Кроме того, я смогу спокойно спать, если в древних руинах тебя будет защищать кто-то вроде Суи». Глаза Нью Динтяня вспыхнули, и он посмотрел на Суи. В этот момент Суи тоже посмотрел на Нью Лин. Он чувствовал, что Нью Лин в настоящее время обладает силой средней стадии сферы заложения фундамента. Учитывая талант Нью Лин, ее способность достичь такого уровня за столь короткий срок была очень впечатляющей. Однако если бы у нее не будет более широких возможностей, сколько времени ей понадобится, чтобы сформировать ядро? 1 год или 2 года? Прежде чем Нью Лин успела что-либо сказать, он твердо сказал: «Хорошо, старший Нью, я согласен с вашими условиями». Услышав это, торжественное лицо Нью Динтяня наконец-то расплылось в улыбке. Затем он с ноткой счастья произнес: «Ладно, раз ты согласился, значит, ты должен это сделать. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, дедушка». Нью Лин была в ярости. Она посмотрела на Нью Динтяня и сердито сказала: «Дедушка, я не знаю, насколько опасны древние руины, но если ты настаиваешь на таком условии, чтобы связать руки брату Су, то я не смогу на это пойти». Ее слегка подросшая грудь слегка вздымалась. Очевидно, что условие Ни Динтяня сильно разозлило ее. Однако на этот раз Нью Динтянь не стал идти у ней на поводу. Он посмотрел на нее со странным выражением лица: «Ты действительно собираешься упустить такую возможность? Сейчас сила Суи уже достигла пика по меркам Великой Пустоши. Как ты собираешься?» Нью Динтянь не стал продолжать. Он знал, что его умная внучка обязательно поймет, что он имел в виду. Суи, напротив, все еще находился в оцепенении и с удивлением смотрел на Нью Динтяня. Старый мастер семьи Нью был настолько могущественным, он мог видеть, на каком уровне находится его сила. С самого начала, когда они соревновались, используя свою эссенцию, Нидентянь уже обнаружил, что Суи куда сильнее, чем могло показаться по его развитию. Мьюлин, казалось, о чем-то задумалась, и в ее глазах промелькнула решимость. «Хорошо, тогда я рассчитываю на тебя, брат Су», с легкой улыбкой произнесла она, глядя на Суи, кто бы знал, какая печаль таилась в глубине ее глаз. Суи лишь слегка кивнул головой. Обеспечить для Мьюлин такую возможность для него было в порядке вещей. По крайней мере, с его нынешней силой Суи не составит большого труда защитить кого-то. Ночью Суи не покинул семью Ньо. Ньо Динтянь сказал ему, что через 3 дня они отправятся к древним руинам и встретятся с другими семьями. После этого он откроет печать и войдет в древние руины. В данный момент он стоял во внутреннем дворе, держась руками за перила. Его глубокие глаза смотрели на убывающую луну в небе. Он глубоко ушел в себя, размышляя. Раз уж в поездку соберутся все важные семьи Великой Пустоши, то и семья Чжао, к которой принадлежал Чжао Сюэнин, тоже должна была получить свою квоту. Однако он не знал, отправится ли Чжао Сюэнин в древние руины. «О чем ты думаешь?» Внезапно раздался нежный голос. В то же время в нос ударил слабый аромат. Он обернулся и увидел рядом с собой Мьюлин. Он не знал, когда именно, но, похоже, она только что закончила принимать ванну. Ее нежное лицо раскраснелось. Время от времени казалось, что от нее поднимался пар. Мьюлин медленно устроилась сбоку от него и посмотрела на убывающую луну в небе. Однако взгляд Суи больше не был устремлен на к луне. Одежда Мьюлин была очень тонкой. Он мог даже разглядеть КХМ. Лицо, способное очаровать 1000 молодых девушек, слегка покраснело и посмотрело в другую сторону. С чувством вины в сердце он слабо сказал: «Нет, ничего особенного. Я просто подумал, будет ли там сестра Чжао, если у руин соберутся все важные семьи». Вопрос Суи казался вполне нормальным, но он забыл об одном роковом недостатке, который заключался в том, что не стоит упоминать одной женщины в присутствии другой, особенно когда это происходило глубокой ночью. Его слова испортили весь настрой. Если бы Суи в этот момент посмотрел на Мьюлин, то обнаружил бы, как помрачнело ее лицо. «Уже поздно, брат Су, я пошла спать», — холодно произнесла Мьюлин, после чего тихо ушла. Глава 231. В путь к древним руинам через 3 дня в резиденции семьи Ньо в комнате, скрестив ноги, сидел Суи. После этого он медленно открыл глаза и выдохнул глоток свежего воздуха. Он проверил состояние своего тела и обнаружил, что его духовный корень поднялся до высокого класса, его аура и культивация выросли соответственно. В теле появилась легкость, как будто мышцы и костный мозг очистились. Последние несколько дней по непонятной причине Мьюлин не приходила его проведать. После той ночи она словно сквозь землю провалилась. По крайней мере, он все еще мог иногда выпускать Сяси подышать свежим воздухом. Прямо сейчас Сяси парила в воздухе с книгой в руках, читая ее с большим интересом. Как раз когда она погрузилась в чтение, Суи закончил культивацию. Приведя себя в порядок, он негромко сказал: «Сяси, я выхожу. Возвращайся в кинжал». Услышав это, Сяси резко изменилась в лице. Она с жалостью посмотрела на Суи и сказала: «Большой злодей, ты не можешь подождать, хотя бы на полчаса». Ее маленькие ручки крепко держали книгу, словно ей очень не хотелось с ней расставаться. В любое другое время Суи мог бы подождать, пока она дочитает книгу. Однако сейчас приближалось время, которое он наговорили с Ньо Динтянем. Если он будет медлить, то неизвестно, что подумает о нем Мьюлин. «Так не выйдет», — сказал он, выхватив книгу из рук Сяси. «Я положу эту книгу в хранилище. Сможешь прочитать ее потом, когда появится возможность». Вдруг Суи увидел название книги, и его лицо сразу же потемнело. История 3-го старейшины павильона меча и избранника небес Суи. Едва сдержав желание разорвать эту книгу на куски, Суи мрачно посмотрел на Сяси. «Тебе нельзя читать такое». Не обращая внимания на слезы Сяси, он воздействовал элемент огня и сжег книгу. В то же время Суи втайне решил найти автора этого дурацкого фанфика и надрать ему задницу. Он не знал, что его уже давно опередили. Сейчас в центральных равнинах люди только и слышали о фанфике, но автора давно никто не видел. Испепелив книгу, Суи подхватил Сяси и загнал ее обратно в клинок драконьей крови. Затем он вышел из комнаты. Прибыв в главный зал семьи Ньо, он увидел, что Ньо Динтянь, Мьюлин и ее родители уже ждали его. Обменявшись приветствиями, Суи подошел к старику Ньо и спросил: «Старший Ньо, когда мы выходим?» Ньо Динтянь махнул рукой и безразлично сказал: «Не спеши так, Подожди немного. Старый мастер Ньо посмотрел на Ньо Лин, ее родителей и остальных. Ньо Лин уже прощалась с родителями, когда Ньо Лунсин подошел к Су и похлопал его по плечу. «Юный друг Су, я слышал о деле между тобой и моим отцом. Я доверяю свою дочь тебе». Выражение лица Ньо Лунсина было немного странным, когда он это сказал. Кроме того, звучало так, будто он собирался идти на смерть и доверил ему свою дочь. Удивленный Су и кивнул в знак согласия. «Не волнуйся, дядя Ньо, верну ее в целости и сохранности». После того, как Ньо Лин попрощалась, Ньо Динтянь вышел вперед, чтобы посмотреть на родителей Ньо Лин и дать им несколько указаний. Это путешествие может продлиться как пару месяцев, так и все полгода. Чтоб за этот период бизнес нашей семьи Ньо оставался максимально стабильным. Не спешите разрастаться. Боюсь, когда придет время, некоторые люди не смогут дождаться своего часа, чтобы продвинуться. Услышав это, Ньо Лунсин оживился и кивнул, ответив: «Не волнуйся, отец, я обо всем позабочусь. Главное, береги себя». «Хорошо», — легкомысленно ответил Ньо Динтянь. Затем он махнул рукой и крикнул: «Девочка, юный Суи, пошли». На том они покинули территорию поместья Ньо. Центральный город был очень большим, и в нем проживало множество сильных кланов. Однако не у всех семей имелась возможность участвовать в подобных рейдах. Хотя семья Ньо была торговой компанией, таким мастерам, как Ньо Динтянь, отказать было попросту невозможно. Кроме того, семья Ньо располагала информацией о древних руинах. Ньо Динтяню довелось попасть в эти руины еще молодым. В то время он и другие таланты своей эпохи исследовали только внешний периметр древних руин. Теперь, когда они снова открылись, они продвинутся куда глубже. Это намеревались сделать как Ньо Динтянь, так и другие старейшины. В то же время в разных частях Великой Пустоши находилось несколько старейшин. Позади них следовали один или два молодых человека, направляясь к одному определенному месту. Су исследовал за Ньо Динтянем к самому большому массиву телепортации центрального города. «Старший Ньо, мы туда просто телепортируемся?» — спросил Су. И массив телепортации мог переместить во многие места, но были и такие, что перемещали аж в другие миры, вроде того, с чем он столкнулся на горе покорения демонов. Внезапно старый мастер Ньо погладил его по голове и сказал: «Ты дурак, по-твоему в древние руины можно так просто попасть через телепорт?» Сказав это, старик закатил глаза. Ньо Лин не удержалась, прикрыла рот и рассмеялась. Она вышла вперед и нежно посмотрела на Суи. «Дао Су, не обращай на внимания, у дедушки тяжелый характер, но он не со зла, уверена?» — с сомнением спросил Суи, потерев голову. Она немного болела от того прикосновения. В то же время Ньо Динтянь уже вошел в телепортационный массив и позвал их. «Хорош болтать, бегом сюда, я не хочу пересекаться с этими старыми хрычами по дороге». Услышав это, они с Ньо Лин вошли в телепортационный массив. Ньо Динтянь взмахнул рукой и выбрал место назначения – Северная область Великой Пустоши. После успешной фиксации места назначения телепортационный массив начал медленно работать. Один за другим начали распространяться узоры массива. Три человека в массиве превратились в лучи света, устремившиеся по небу к северной области Великой Пустоши.